Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Семена простой жизни. Маврикий, июнь 1989 года. Наш самолет, кружа, заходит на посадку. Внизу на темно-голубой глади Индийского океана остров Маврикий кажется излучающим свет. Я думаю о том, как метко мореплаватели прошлого назвали этот тропический рай звездой Тихого океана. Марк Твен, посетив Маврикий впервые, сказал: «Сначала Бог увидел Маврикий, а затем создал рай». Чарльз Дарвин посещал Маврикий, чтобы найти ответы на волнующие человечество вопросы жизни. А в сентябре 1975 года его божественная милость Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада пришел к людям этого крошечного острова, чтобы дать им эти ответы. Наш 747-й Боинг катит, громыхая по посадочной полосе. И вот уже мы на галерее аэродрома. Я вижу встречающих меня братьев и сестер в Боге. Самолет выруливает ближе, и я могу разглядеть среди встречающих моего старого друга Шри Никетана Даса, прибывшего с несколькими преданными сюда, на Маврикий, перед самым приездом сюда Шрилы Прабхупады. Я направляюсь к длинной очереди для прохождения таможенного досмотра, но молодой таможенный офицер подходит ко мне и вежливо говорит: «Пожалуйста, пройдите сюда, в зал VIP». Все формальности таможенного досмотра выполнены в считанные минуты, и я сажусь с Шри Никетаной Дасом в автомобиль, чтобы ехать в храм. «Что означает этот VIP-сервис?» — спрашиваю я. Шри Никетан улыбается и говорит: «Это естественно. Нас здесь все хорошо знают, и наше движение пользуется большой популярностью». Первое, что бросается в глаза по дороге в храм — это плантации сахарного тростника по обе стороны дороги. Я спрашиваю у Шри Никетана Даса, сажаем ли мы на наших фермах исконно здесь, на острове, сахарный тростник. «Нет», — отвечает он, смеясь. «Прабхупада, посетив Маврикий, вдохновил нас на простую жизнь. Он сказал, что мы должны довольствоваться самым необходимым и показывать в этом пример другим». Когда местные жители приходили, чтобы встретиться с Прабхупадой, он говорил им: «На острове Маврикий достаточно земли, чтобы выращивать для себя зерно. Но вместо того, чтобы сажать зерно, вы выращиваете сахарный тростник на экспорт. Зачем? Ведь чтобы прокормить себя, вам нужно зерно, рис, пшеница, дал. Зачем стараться накапливать деньги, вместо того, чтобы выращивать достаточно пищи? Сначала обеспечьте себя пищей, и только потом, если у вас останется время, если ваше население будет полностью обеспечено зерном, вы можете попробовать выращивать что-нибудь другое для экспорта. Вы должны довольствоваться самым необходимым. Так устроено Богом». Час езды по живописной местности, и мы сворачиваем на Хари Кришна шоссе. Вскоре проезжаем указатель: «Ведическая ферма Искон». эти 5 акров земли были пожертвованы нашему обществу в 1980 году господином Гафтан Тилаком, нашим пожизненным членом и другом от имени своего отца, мистера Рамешвара Тилака, говорит Шриникетан. Мы подъезжаем, и я вижу величественное сооружение, которому вскоре предстоит стать великолепным храмом. А вначале, говорит Шриникетана Дас, здесь было лишь небольшое каменное строение, покрытое несколькими кусками листового железа. Я начинаю понимать, что наша ферма Искон — тот самый рай, о котором, должно быть, Марк Твен как раз и мечтал. Вот уже много лет, как преданные, выполняя наставления Прабхупады, сажают здесь фруктовые деревья, овощи, пряности, зерно. Сады изобилуют тропическими фруктами — манго, апельсины, мандарины, грейпфруты, папайи, плоды гуава. Здесь много банановых деревьев. Почва здесь настолько плодородная, говорит Шриникетан, что стоит бросить в нее семя манго, и через несколько лет можно снимать урожай. Там, продолжает он, показывая на большую рощу, у нас растут кокосовые деревья. Они обеспечивают нас многим. Мы используем буквально все. Ничего не пропадает. Зеленые кокосовые орехи дают нам сок и мякоть плодов. Это очень полезно для здоровья. Волокно скорлупы мы используем для полировки полов и изготовления щеток. Листья пальм идут на изготовление веников, а сухие ветви и стволы мы используем как топливо. Мы выходим из машины и идем к Гошале, территории, где содержатся коровы. Как раз сегодня, замечает Шриникетан, нам сообщили из Министерства сельского хозяйства, что нам присужден первый приз за образцовое содержание коров. Наши коровы самые здоровые и счастливые из всех коров на острове. Они знают, что им не грозит смерть на бойне. Защита коров жизненно необходима для материального и духовного благополучия человеческого общества. Коровы дают нам молоко, а на быках мы пашем землю. Поэтому корова — это мать, а бык — это отец. Наш образ жизни очень похож на тот, что вели тысячи лет тому назад жители Вриндавана в Индии, когда Кришна являл там свои игры. Мы ухаживаем за коровами, воспеваем Хари Кришна и поклоняемся нашим божествам. Шри Шри Рада Гакулананда. Я замечаю, что у преданных здесь очень много служения. Да, говорит Шриникетан, это верно. Трудиться приходится много, но поскольку жизнь здесь проста, у нас, тем не менее, остается достаточно времени, чтобы слушать повествование о Кришне и воспевать его святые имена. Мы продолжаем обход фермы. Это биотопливо, продолжает Шриникетана, мы широко используем для хозяйственных нужд. Смешивая коровий навоз с водой в определенной пропорции, мы получаем биотопливо. То, что остается, мы используем в качестве удобрения. Затем мы направляемся к храму. Из 70 преданных, живущих на острове, говорит Шриникетана, 35 живут здесь, на ферме, и большинство из них занято строительством храма. Проект храма был разработан Арджуна Дасом, нашим преданным архитектором, потомком известного франко-марийского рода. Мы надеемся завершить строительство храма за 2 года. Арджуна Дас приглашает нас на ланч, и мы посещаем его дом с соломенной крышей. Этот маленький дом Арджуна построил для своей молодой семьи. Крышу дома он покрыл сухими листьями и стеблями тростника с полей. Мы следуем девизу Шрилы Прабхупады: «Простая жизнь и возвышенное мышление», — говорит Арджуна. Современная цивилизация калечит души людей, поощряя их стремиться к достижению материальных целей жизни. Люди, введенные в заблуждение ложными поисками чувственных наслаждений, забывают об истинной цели жизни — сознании Кришны. Но мы здесь ведем простой образ жизни и во всем зависим от Кришны. Кришна милостиво обеспечивает нас всем необходимым для жизни. Мы же предлагаем Кришне все самое лучшее, что имеем, как тот храм, что мы строим. Еще недостроенный, он уже привлекает и местных жителей, и туристов со всего острова. Как я уже упомянул, говорит Шриникетана, нас здесь все знают. Несколько лет назад мы прошли по всем деревням острова. Нас было около 20 преданных. Мы воспевали Хари Кришна и раздавали прасадам, пищу, освященную предложением Кришне. Да и сегодня воспевание Хари Кришна и распространение книг – привычная картина во всех городах и деревнях острова. Недавно мы приобрели еще немного земли. Это в другом конце острова, недалеко от нашего проповеднического центра в Куатраборне. Там мы тоже хотим построить храм. Из иллюминатора самолета с высоты Маврикий казался маленьким крошечным островком, затерянным в безбрежном океане. Но вскоре я начал осознавать, что он легко может вместить духовный мир сознания Кришны. В эту ночь я заснул, размышляя о своем проповедническом путешествии на звезду Индийского океана, где Шрила Прабхупада посеял семена простой жизни, возвышенного мышления и великолепных храмов для прославления Господа. Вы прослушали очередную страничку из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу для вас подготовили Мурари Кришнадас и Шагами Девидаси. Продолжение следует.